Бабылиха, нюхалка. Там лес и дол, видений полны. В старинные времена, когда наши русские человеки еще не разрушали, а блюли и уважали древние традиции, был в крестьянстве один закон. В деревенских семьях, а семьи в ту пору были многодетными, самые младшие, то есть последние дети, сын и дочь, должны были оставаться с родителями в родном доме, помогать им и не имели права жениться или выходить замуж до их кончины. После смерти матушки с батюшкой им зачастую уже было поздно вступать в брак. Так вот и возникали на Руси настоящие бабыли и бабылихи. За свою тяжкую жертву, кроме родового дома, они наследовали секреты того замысловатого ремесла, которое испокон веков накапливал и сохранял род. Так наша деревня, вплоть до коллективизации, даже после в лице бабылей, имела хороших, хитрых делателей, бондарей, колесников, пасечников, травниц. Последний удар по этим традициям, в особенности на севере, нанес Никита Кукурузник, разоривший в конец деревню своими экспериментами. Помните, конечно, как этот потрясатель объединил малые колхозы в большие, в местах для этого совершенно неподходящих, отобрал у крестьян всех лошадей, коз, кур и коров, лишив их тем самым маломальского пропитания, засадил весь север кукурузой, разогнал ремесленные артели в селах и городках, обругал травниц и травников колдунами во всех газетах, позакрывал половину гомеопатических больниц и аптек, количеством и так незначительных. Эти события случились параллельно с моей историей. Мне повезло. Я еще застал последних на Руси бабылей и бабылих. А получилось так, что деться было некуда. Болел я уже много лет, и врачи мои хорошие с моей хронической болезнью сделать ничего не могли. Они даже говорили, что надо немного подождать, и моя пневмония плавно перейдет в туберкулез или астму, и тогда-то, наверное, они меня вылечат. Мне такая перспектива совсем не подходила, и я решил отдаться в лапы обруганных деревенских колдунов. Из бродяжьей жизни я помнил, что в Новгородской области, в Акуловском районе, живет старуха-травница, которая абсолютно вылечивает больных грудью за 2-2,5 месяца. Ее-то я стал искать и скоро нашел в деревне Заречье, вернее, по-местному не в самой деревне, а на Выселках или в Староселье, за Бродом. Когда-то еще до колхозов там и была деревня, но по каким-то забытым уже причинам все переехали на другой берег ручья, в прошлом реки. А Нюхалка отказалась, осталась со своим древним домом на старом месте и заросла лесом так, что из новоселья ее не стало видно. Каждый раз, сворачиваясь с дороги на тропу Нюхалки, я вспоминал, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Нюхалка было местное прозвище Бабылихи. Получила она его за то, что с давних пор нюхала табак. Имя это так прочно срослось с нею, что другого настоящего имени-отчества никто никогда не произносил. Бабки из Заречья возрастом в ту пору за 60 по своим молодым годам помнили мою врачевательницу уже престарелой Нюхалкой. В роду Нюхалки травные секреты передавались из поколения в поколение по боковой женской линии, от тетки Бабылихи к племяннице или от двоюродной бабки к внучатой племяннице. Обязательным условием была девственность восприемницы, иначе ее действия лишались силы. В деревне к Нюхалке относились со смешанным чувством уважения и боязни. На стороне гордились и хвастались, даже рассказывали разные небылицы. При встрече лицом к лицу вели себя, как приговоренные к поклонам и почтению. В магазине перед ней все расступались, и она получала свой товар без очереди. Через некоторое время даже я, как помазанник Нюхалки, мог купить водку, хлеб, сахар и все другое тоже без очереди. Огромный Бабылихин дом рублен был еще до появления пилы в этих краях, и с моей точки зрения представлял археологический интерес. Попав туда, я понял, что означают загадочные слова «избушка на курьих ножках», только ножки эти были не снаружи избы, а внутри. Это был какой-то сон наяву, запечатлевшийся в моей памяти на всю жизнь. Просевшая от времени тяжелая маточная балка, державшая тесанный потолок, через каждый метр подпиралась неокоренными рогатыми стойками из разных пород деревьев. Вверху под потолком несрубленные ветки упирались в балку, и на них в несметном количестве висели мешки, мешочки, свертки из домотканой старой льнянины. Торчали перевязанные сухие веники и высохшие букеты из неведомых мне трав и цветов. По периметру, вдоль черных бревенчатых стен, на древних широких скамьях стояло множество глиняных горшков, завязанных льняным полотном. Из-под скамей торчали темно-зеленые николаевские бутыли и банки с измельченными травами. В красном углу главной по размеру иконы были праздники. На фоне ее по центру стоял Спас, по правую руку от него Богородица, по левую Параскева Пятница, наследница знаменитой славянской богини Макоши, покровительницы женского начала в природе. Отдельно под божницей висела иконка Николая Чудотворца. Все иконы одеты были в языческие венки из сухих цветов и листьев, и мне показалось вначале, что пахли они ранним июньским русалочьим полем, хотя весь сруб внутри был пропитан густым, горьковато-сладким запахом увядшего цветения. Спал я на сеновале голиком, меж двух козьих шкур, древняя венецкая электротерапия. Ранним утром нюхалка поднималась ко мне с кувшином козьего парного молока и заставляла выпить его до дна. Пробуждаясь вскоре от естественного желания порожниться, я быстро скатывался в царское место, размещавшееся по соседству с козьим стойлом. Затем в течение дня поочередно выпивал из глиняных крынок по стакану настоянных трав, съедал запеченную в огромной глинобитной русской печи кашу на козьем молоке, репу, картошку с грибами, а перед сном снова горячее зелье, чай с медом-первачом. Через неделю у меня появился такой аппетит, какого я сроду не знал. Через две недели я уже таскал по два огромных ведра воды от ручья до дома без остановки. На третью неделю стал похож на коренастого бугая, а через месяц мне показалось, что коза нюхалки мне больше не страшна. Но на неведомых дорожках я старался с ней все-таки не встречаться. Коза! Коза — это нюхалкина песня. Она была какой-то великанской породы, силище необыкновенной. И если бы не буйный и независимый нрав, на ней можно было бы путешествовать. Штыковые рога ее всегда были готовы к действию. Но всего страшнее было то, что она никого не боялась и не уважала, кроме нюхалки, которую почитала за свою родню. Рано утром хозяйка доила ее, и та сама уходила в лес, как мне казалось, охотиться за волками. К вечерней дойке возвращалась к себе в стойло и подавала голос. Мол, свое отработала, пора и горбуху съесть. Такую же козу я встретил потом у бобыля Продувного из-за Пуковья. Только он держал ее на цепи, как собаку, ибо пускать сие живое оружие по деревне было весьма опасно. Вероятно, бобылевы козы были родственницами. Каждый день лечения моего у нюхалки стоил 1.49 рубля. В ту пору для деревенских мест это не было дешево. 1.49 рубля — цена чекушки или маленькой. Нюхалкина дневная норма. Пила она ее с чаем, вернее, с зельем, заваркой из своих трав. Чаепитие такое называлось лечением костей. Кости стучат застыли. Нюхалка для сугреву наливала в старую венецкую кружку из темно-красной глины, заваренное крутым кипятком зелье, добавляла треть моей чекушки и, не торопясь, с куском колотого сахара пила свое лекарство. Лечение костей происходило трижды в день, а так как я не помню, чтобы нюхалка что-либо ела, к вечеру, когда коза пришедца, бывало, старуху забирала, и она начинала плясать меж своих столбов. Плясать, притоптывать, напевая беззубым ртом что-то на старом новгородском наречии, вдруг останавливалась и, не то жалуясь, не то угрожая, довольно внятно приговаривала: «Девушка я, девушка! К лешему ее, к лешему, к водяному!» Эту ругалку, как узнал я потом, она употребляла против жены своего любимого племянника, которого та увела с собой уже давно из Заречья в Малую Вишеру. Видать, крепко она по нему скучала, по родинке своей, отломышу. В момент Бабыликиных плясаний мне становилось не по себе, и снова я вспоминал Александра Сергеевича. Да, забыл еще про одно событие. В середине лета заболел у меня зуб, и так сильно, что не вмоготу. Маялся я с ним, думая, куда податься, до станции около 20 километров. Потом до Акуловки или Вишеры нужно было ехать, а где еще ночевать? Словом, катастрофа, а все от меда. Что делать-то? Нюхалка, увидев беду мою, спустилась в подпол, достала оттуда старую черно-зеленую литровую бутыль, а мне приказала из хлебного мякиша слепить лепешку. Из бутыли плеснула на лепешку немного густой темно-зеленой жидкости, затем велела сделать из нее пельмешку с начинкой из зелья и прикусить больным зубом эту кулинарию. Скажу вам, что вяжущий вкус всего этого был отвратительным. Смесь болотной горечи с крепкой сивухой. Но минут через 40, по Нюхалкиному велению и моему терпению, зубная боль стала стихать, а потом совсем прошла и, как полагается, быстро забылась. Уже глубокой осенью в городе, после лечения другого зуба, я, вспомнив летнее мое боление, попросил врача взглянуть на беспокоивший меня зуб. Вскрытие его показало, что нерв нечувствителен, то есть убит. Вот вам и Нюхалкино зелье. А врачи мои хорошие по легочным делам, обещавшие мне астму и туберкулез, сделав новые снимки, удивлены были до испуга. На месте пятен остались едва заметные рубцы. И с тех пор, дай бог не сглазить, я забыл, что такое легкие. Спустя некоторое время, лишившись козы, Нюхалка умерла в полном одиночестве, по своей глубокой старости, унеся в лучший мир всю свою травную энциклопедию, и нам ничего не оставила, кроме благодарных воспоминаний. Жители Заречья, похоронив Нюхалку как положено, разобрали старый ее сруб на дрова и окончательно исчезли и заросли следы староселья, забывшей рекой, а ныне ручьем.